Глава 4. Женский корпус казался вытянутым двухэтажным строением рядом с мужскими бараками, казавшимся белым дворцом. Строгое разделение полов не преследовало этических целей. Просто так было принято. Женщины направо, мужчины налево, или наоборот, для порядка. В школах при Сталине по всей стране тоже было установлено раздельное обучение. Его отменили лет 5 тому назад, вскоре после смерти лучшего друга детей и подростков. Но и в те безумные времена юных строителей счастливого будущего усердно натаскивали на грядущие бои с бессовестными американскими буржуями и готовили к образцовой семейной жизни ради процветания рабоче-крестьянского отечества. С брезгливой ненавистью вспоминал Влад Гордин уроки танцев, на которых мальчиков заставляли в пику расхлябанным западным сверстникам с их фокстротом и особенно аморальным танго танцевать друг с другом «Паде грас» и «Паде патинер». Но время, набирая скорость от зарубки к зарубке, шелковисто скользит, и уже немногие помнят классические па в народной расфасовке, а из репродукторов над заасфальтированными пятачками танцплощадок по всей необъятной стране советов гремят и грохочут почти западные, с милым чехословацким акцентом «Красные розочки» и «Бабушка, отложи ты вязание». Так что прочь с дороги, милостивые дамы и кавалеры, или, как принято говорить, против факта не попрешь. Обитательницы женского корпуса давно привыкли к коричневому, как жареное кофейное зерно, кубинцу Хуану, по причине иностранного тропического происхождения, занимавшему в одиночку двухместную палату. Он жил здесь под соснами почти полгода и выписываться не собирался. Мужики в своих бараках ворчали: «Ой, пустили медведя в малинник», а женщины глядели на кубинца, как на евнуха в гареме. Он был, на удивление, застенчив, этот молодой профсоюзный функционер. Он старательно лечился и никогда не нарушал правил санаторного режима. 80 соседок по корпусу, разогретых болезнью, в один голос порицали его за эту неприятную твердость характера, чем ее только не объясняя, вплоть до отклонения от мужской жеребячей нормы. В конце концов, режим запрещал употреблять спиртные напитки, запрещал выплевывать таблетки, запрещал отлучаться с территории санатория более чем на 2 часа, но ухаживать никому не возбранялось. Ухаживайте на здоровье. Кустотерапия еще никому не шла во вред. И неукоснительной выписке подлежали лишь те, кого ловили за этим самым ухаживанием в палатах или процедурных. Вот там нельзя. Нельзя и все. Это правило соблюдалось по мере возможностей. Кругом густо рос кустарник, да и коровий выпас, спустевший к сумеркам, был под боком. Так что ищущий да обрящет. Тут сомнений не возникало. Профсоюзник встретил Влада Гордина вполне дружелюбно. Жилищное уплотнение, как видно, никак не задевало его революционной гордости. Гостеприимно указав Владу на свободную койку, кубинец похлопал его по плечу и, приятно закругляя гласные, залопотал по-русски. Нетрудно было сообразить, что и его кубинца, раз ему полагается спальное место в двухместной палате, санаторное начальство приравнивает к инструктору партийного райкома, и это почему-то позабавило Влада Гордина. «Лучше умереть лежа, чем жить сидя», — произнес Влад и поглядел на Хуана. «Доходит ли? Ну, за решеткой я имею в виду». «Си, си», — отозвался Хуан. Было ясно, что игра русских слов для него покамест непостижима. «Советские врачи очень хорошие. Никто не будет умирать. Ты тоже». «Ну, это как Бог даст», — сказал Влад. «Я готов жить. Чего там?» «А у тебя что?» — спросил Хуан. «Каверна?» «Туберкулома», — ответил Влад. «Штучка такая в легком». «Знаю, знаю», — к большому удивлению Влада, кивнул каракулевой головой Хуан. «Туберкулома. А у меня две каверны. Хожу на поддувание». Да, веселиться тут было не с чего. «А Куба красивая?» — любезно поинтересовался Влад. «Очень!» — подтвердил Хуан догадку Влада Гордина. «Коньяк будешь?» — спросил Влад. «За знакомство, м? У меня в чемодане есть». «Нельзя!» — сказал Хуан. «Я таблетки сегодня пил. Если ты, например, пьешь сначала паск, а потом пьешь коньяк, у тебя все лицо будет красное. Врач поймает, будет ругаться». Владу неловко было спрашивать Хуана, а что произойдет с его кофейной физиономией, если он хлебнет коньяка за знакомство? «Ну ладно», — сказал Влад, — «тогда я пойду немного пройдусь, что ли». «Солнце — враг». Этот дикий, на первый взгляд, лозунг можно было бы вывесить при входе в санаторий над воротами. Над воротами вообще-то принято что-нибудь вывешивать и прикреплять. Например, «труд освобождает» или «каждому свое». Или «кто тут не работает, тот не ест», как на ЦК КПСС на Старой площади. А здесь было бы «солнце — враг». И есть над чем задуматься. Собственно говоря, про солнце ничего не было занесено в режимный указатель, но запрет на солнце действовал вовсю. Туберкулезник должен был бежать от солнца, как от адского огня. Тень. Вот область наибольшего благоприятствования для больного ТБЦ. Солнечные лучи, эти золотые стрелы жизни и рассвета для всего сущего на Земле, впиваются в пораженные палочкой Коха легкие и делают там губительную работу. Мир, таким образом, поделен на светолюбивых и других, людей-тени, ничем по виду неотличимых и непримечательных, для которых солнечное золото оборачивается ядом, пулей, зазубренным обрубком осколочной гранаты. И эта особенность как бы тайна отверженных, страшная и порочная тайна, объединяющая чахоточных в разноплеменное братство и на теневых сторонах городских улиц, и за стенами санаториев и больниц. Подобными братствами полон мир. Зря и не кстати большевики делят его всухую на два пласта и прослойку — рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция между ними. А где нетрудовая интеллигенция? Не всех же еще пересажали в лагеря. И кого волнует одичавший крестьянин с его сохой? Где масоны? Где цыгане, в конце концов? Отнести их к рабочим, крестьянам или интеллигенции никак невозможно. Люди душевно объединяются по представлениям о мире, по общим странностям, по несчастьям, наконец. Те же ваххабиты или, к примеру, нудисты куда более тепло спаяны и объединены, чем пролетарии всех стран. Люди-тени под знаком беды сплочены потесней нудистов или масонов и лишь в своем кругу чувствуют себя неуязвимо. Через всякое людское поселение, будь то Москва, Кривой Рог или село Серые Волки, пролегает свой Бродвей. Главная дорога для пустопорожних прогулок населения. То, что называется «себя показать и на людей поглядеть». А чего на них глядеть? Зачем, казалось бы? Но гуляют с охотой. По главной прогулочной аллее парка, тесно засаженной по обочинам поджарыми кипарисами вперемешку с рослыми тополями, прогуливались мужчины и женщины. Многие шли рука об руку, обмениваясь со встречными ничего не значащими репликами. Так хорошо знакомые друг другу люди, вынужденные по той или иной причине безвыходно жить гурьбой на пятачке, наигранно оживляются и вспыхивают фальшивым огнем, изо дня в день сталкиваясь лицом к лицу. Впрочем, такое случается и не на пятачке, а на широком пространстве, и не в тени, а на солнце, и не на Кавказе, а хоть бы и на противоположной стороне земли. И вовсе не обязательно быть для этого чехом. «О, вот новичок!» — определил, выхватив взглядом Влада Гордина из толпы, Семен Быковский, московский художник. «Идите к нам!» Освобождая место на скамейке, Семен придвинулся к рыжей девушке с тонкими розовыми губами в вязаной кофте, накинутой на синий в горох сарафан. Влад шагнул к скамейке. «Вы чех?» — дружелюбно спросил Семен. «Нет», — сказал Влад Гордин. «Я вообще-то еврей». Семен Быковский и рыжая девушка приятно засмеялись, как славному, но давно им известному анекдоту с бородой. «Чех», — объяснил Семен, — «происходит от слова «чехотка», а не от Чехии. Вы чех, я чех, Эмма, — указал он на рыжую, — тоже чех. Или, если хотите, чешка, как вам больше нравится». «Ну, тогда я чех», — согласился Влад. «Или тубик», — добавил Семен Быковский. «Так тоже можно». «Нет, лучше чех», — решил Влад. «Не так противно». «Дело вкуса», — сказала Эмма. «Но вы, пожалуй, правы». «Это вас поселили в наш корпус?» Новости здесь разносились быстро, как в семье. «Меня», — кивнул Влад. «К кубинцу подселили». «А у вас что?» — спросил Семен, и Влад сообразил. Новый знакомец спрашивает, что у него, Влада, в легких. Дырки, затемнения, справа или же слева. Как видно, с этим вопросом тут у них тянуть было не принято. Его задают первым. Не «как тебя зовут» или «из какого ты города», а «каверны? Сколько?» То негр приставал, теперь вот этот. Вот скотина. Влад дал ответ суховато. «Мы тут все знаем про ТБЦ», — сказал Семен примирительно. «Хоть диссертацию пиши». Он повернулся к Эмме. «Ты какое лето тут сидишь? Четвертое?» «А я седьмое. Хроники. Как же не выучить всю эту науку?» «А я только попал», — горестно признался Влад Гордин. «Неделю назад я про это даже не слышал ничего». Влада вдруг потянуло рассказать случайному Семену и этой рыжей про военкомат, про рентгенолога в диспансере, и как он за ручку двери не хотел браться голыми пальцами, чтобы не прихватить заразу. Они как-никак свои, поймут с полуслова. «Вам стрептомицин надо», — с большой уверенностью сказал Семен Быковский. «Вы свежий». «А стрептомицина у нас тут даже не видали. Его только в Кремлевке колют всем подряд». «Но от него нагрузка на сердце», — заметила Эмма. «Да, или на ухо», — сказал Семен. «Но у нас его все равно нет, так что и беспокоиться нечего». «Нам совсем, что ли, не дают?» — уточнил Влад, проводя жирную черту между обитателями профсоюзного кавказского санатория и небожителями из кремлевских лечебниц. «Только им дают?» «Это потому, что они партвзносы платят каждый месяц», — наседательно объяснил Семен. «И уже на эти партвзносы Кремлевка покупает в Америке стрептомицин». «Вот вы платите партвзносы?» «Да я беспартийный», — ответил Влад. «Ну вот видите», — подвел итог Семен Быковский. И рыжая Эмма усмехнулась своими розовыми губами. «Беспартийный. К Кремлевке не имеете никакого отношения. Какой же тут, спрашивается в задачнике, стрептомицин? С какой это такой радости? Вон наша Эмма, сознательная комсомолка, а ей тоже ничего такого не полагается американского. Нас лечат горным воздухом и усиленным питанием. Воздух не ограничен, и это хорошо. Вы пообедали?» «Не успел», — сказал Влад. «Я оформлялся». «В обед дают дополнительную тарелку супа, кто попросит», — пояснил Семен. «Или даже две. У нас тут есть один гаврик, так он каждый день сжирает по 3 тарелки супа. Думает, ведро супа заменяет один укол стрептомицина. Ну, до завтра сами увидите». «Может, сходим в стекляшку?» — предложила Эмма. «Съедим по-нормальному чебуреку». «А у меня коньяк есть», — сказал Влад Гордин. «Армянский. Я кубинцу предлагал, а он не хочет». «Боится он», — вздохнула Эмма. «Как это они там революцию устроили? Никак не пойму». «Так и устроили», — Безмятежно отозвался Семен Буковский. «Не все же, как он. Фиделю Кастро налить он бы обязательно хряпнул». «Он бы, да», — не раздумывая согласилась рыжая Эмма. Было заметно, что она, скорее всего, не отказалась бы выпить по рюмке с бородатым вождем кубинской революции. «Но, с другой стороны», — продолжал Семен, — «как наши русаки тоже не все на свете. Кто-то сказал из великих: русскому солдату сухарь да, и он до Берлина добежит. Эмма, зови Валю, да пошли в стекляшку». Пока Эмма ловила промелькнувшую в толпе Валю Чижову, Влад наклонился поближе к Семену Быковскому и спросил, как о тайном. «А тут вылечиться можно? Выходит отсюда кто-нибудь? На своих двоих вы имеете в виду?» Семен откинулся на спинку скамейки, глядел пыльно. «Выходит, а на следующий год возвращаются. И опять, и снова. Хроника. Мы привыкли, и вы привыкнете. Это наша жизнь». «А бывает ведь намного хуже. У вас, между прочим, с вашей туберкуломой, есть шанс. Один из тысячи. У меня его нет». К стекляшке, расположенной за турбазой на берегу Юрского ручья, вела нахоженная тропинка. Заведение, стоявшее на отшибе, пользовалось популярностью. В самом поселке работала еще и грустная столовка, где и в полдень было сумрачно, да распивочный буфет с разливным портвейном и заскорузлыми пирожками. Да кафе «Минутка», при ознакомительном взгляде на которое человека поражала депрессия и клейкая хандра. Ни одна из этих точек общепита не могла выстоять против модерной стекляшки с ее никелированной стойкой и белыми пластмассовыми стульями. Кроме того, вид быстротекущей воды за обзорными окнами примерял иных посетителей с тяготами жизни. Они со вздохом проглатывали свой стакан, качали головами и разводили руками в знак бессилия перед судьбой. Владу Гордину на исходе этого дико прожитого дня здесь понравилось. Этого дня, да еще почти что недели, отчеркнувшей его от нормальной привычной жизни, от Москвы и от Камчатки, где он в этот час должен был неизбежно, казалось бы, находиться среди сопок. Вместо всего этого Влад оказался здесь, на берегу Кавказского ручья. Это не укладывалось в голове. Но при виде сосредоточенно выпивающих за столиками, почти истерическое «не может этого быть», бившееся во взбаламученной душе Влада, уступало место осознанному и тяжкому «может, старина, может». И в окружении новых знакомых отчаяние перед неизбежной и скорой туберкулезной смертью понемногу рассеивалось. Живут же тут люди в санатории, и ни в чем себе, как видно, не отказывают. День да ночь, сутки прочь, и в стекляшку ходят. «Это все наши?» — кивнув на выпивающих на берегу, примиренно спросил Влад. «Хорошо, что здесь кругом одни чехи, это успокаивает». «Нет», — сказал Семен Быковский со знанием дела. «Это с турбазы, а вон те у стойки — дикари. Койки тут снимают у аборигенов». «Ишь, понаехали», — искренне огорчился Влад. «Ничего, ничего», — сказал Семен. «Мы их сейчас разгоним».